Через несколько дней медсестра Танечка занесла ему результаты анализов Феликса и сказала: «Удивительно на вас похож ваш мальчик». Николай Иванович отмахнулся: «Да вы перепутали, Танечка. На меня похож старший. Феликс похож на мать». «Не знаю, не знаю, но если бы я даже никогда не видела вашу жену, все равно узнала бы его из сотни детей». «Да?» Николай Иванович воспринимал разговор как дежурный комплимент начальнику, не больше. «И каким же образом?» «Он...» — Таня подбирала слова. «Он говорит, как вы, с теми же интонациями, головой делает вот так». Она смешно скопировала его привычку передергивать плечами. «Точно, как вы. Мимика у него ваша. И знаете, может быть, он думает, как вы». Сумароков пожал плечами. Отправился на обход. Однако что-то его задело в словах медсестры. Неужели он так плохо знает своего сына? В этот вечер он, как всегда, пришел в палату к Феликсу развлечь его мамиными пирогами и незамысловатой беседой. Но не расхаживал по палате из угла в угол, а внимательно присматривался к мальчику и неожиданно заговорил с сыном о своих проблемах, о неудачной сегодняшней операции. Мальчик перестал жевать и смотрел на отца, не отрываясь, жадно ловя каждое слово. «Тебе интересно?» — спросил Николай Иванович, опомнившись. «Конечно!» — жарко выдохнул тот. «Еще бы! Папа, ты не представляешь! Я не хотел говорить маме, но я уже все решил. Поступать буду только в медицинский. Расскажи мне еще, неужели операция по пересадке сердца будет скоро возможно?» Глаза его горели, как у Николая на первых лекциях в медицинском институте. Сумароков обхватил голову руками и захохотал. Он мог с уверенностью сказать, что его сын сейчас чувствует, о чем думает. Когда-то он чувствовал то же самое и думал о том же. С тех пор Николай вкладывал всю свою душу в младшего сына. Старший, казалось, тоже был доволен. Контроль отца ослабел, и жить стало куда веселее. Когда никто не толдычит тебе постоянно, что ты-то никому не нужен и кому-то должен, должен учиться, должен работать, должен. Николай испытывал к Феликсу сложные чувства. С одной стороны, это было чувство вины, что не разглядел в мальчике ни способностей, ни страстного желания пойти по стопам отца, ни, в конце концов, себя самого. С другой стороны, проснувшаяся в нем неожиданно запоздалая любовь к сыну, к обретенному, наконец, единомышленнику, требовала немедленной компенсации. И отец таскал Феликса по больнице, показывая лаборатории, операционное оборудование, знакомясь с пациентами. Но все-таки теперь, сравнивая, какое впечатление на молодую девушку мог произвести Алексей и какое Феликс? Николай болезненно хмурился. Застенчивый Феликс, заканчивающий 10 класс, ни в какое сравнение не шел со своим старшим братом. Торжество. А это было именно торжество жизни над смертью. Его жизни, был уверен Ренат, над его смертью, ибо Николай вытащил его буквально с того света. Торжество было назначено на воскресенье. Поэтому в субботу вечером его дом наводнили многочисленные родственницы. Генеральная уборка, покупки, заготовка для плова — здесь одними руками не обойдешься. Даже если это руки его мастерицы жены. Следующее утро тоже прошло в суматохе. Женщины носились из комнаты в комнату. Строгать салат на кухне явился сам хозяин в полной уверенности, что лук и помидоры ни одна женщина не нарежет должным образом.